Обе пришлось взять на себя часть ответственности за трагедию, ведь именно он утверждал кандидатуру каждого члена экипажа. Если экипаж не справился с задачей, то, по сути, это был промах Обе. Он предложил Эмму Уотсон в качестве кандидата замены, и теперь этот поступок казался серьезной ошибкой. Так, по крайней мере, было заявлено на заседании. Как единственный врач на МКС, Эмма Уотсон должна была понимать, что Хирай умирает. Его можно было спасти, немедленно эвакуировать на корабле аварийного спасения. Теперь к ним летел шаттл, и спасательная операция стоимостью несколько миллионов долларов превратилась в рейс труповозки. Вашингтону нужны козлы отпущения. Да и зарубежная пресса постоянно задает опасный политический вопрос, неужели и американскому астронавту позволили бы вот так просто умереть? Так что главной темой дискуссии были последствия такого пиара. «Сенатор Париш написал официальное заявление», — произнесла Гретхен Лиу. «Даже спрашивать не хочу, какое», — простонал директор космического центра Джонсона Кен Бланкеншип. «CNN Атланта прислали его нам?» Я процитирую. «Миллионы долларов, полученных от налогоплательщиков, были вложены в разработку корабля аварийного спасения. Но в НАСА решили его не использовать. Они оставили на станции серьезно больного человека, чью жизнь можно было спасти. Теперь мужественный астронавт погиб, и всем ясно, что совершена ужасная ошибка. Одна смерть в космосе — это уже много. Конгресс проведет надлежащее расследование». Гретхен подняла мрачный взгляд. «Вот что говорит наш любимый сенатор. Интересно, сколько человек помнит, что именно он пытался погубить нашу программу по разработке корабля аварийного спасения?» — проговорил Бланкеншип. «С каким бы удовольствием я ткнул его в это носом!» «Ты этого не сделаешь», — вмешался Лерой Корнелл. Как и положено администратору НАСА, умение взвешивать политические последствия было у Корнелла в крови. Он осуществлял связь агентства с Конгрессом и Белым домом и всегда знал, какие настроения царят в Вашингтоне. «Это расценят как открытое нападение на сенатора, после чего скандала уже не избежать». «Это он нападает на нас!» «В этом нет ничего нового, об этом всем известно». «Широкой общественности неизвестно», — возразила Гретхен. «Этими нападками он помогает газетам зарабатывать на хлеб». «В этом все дело. Сенатору нужно внимание газетчиков», — произнес Корнелл. «Мы предпримем ответный шаг, чтобы утолить голод прессы. Знаете, Париш никогда не был нашим другом. Он противостоял любому увеличению бюджета, о котором мы просили. Он хочет покупать военные корабли, а не космические, и нам ни за что его не переубедить». Корнелл глубоко вздохнул и оглядел зал. «Значит, и мы можем с пристрастием отнестись к его критике. Подумайте, разве мы не вправе?» В комнате мгновенно наступила тишина. «Без сомнения, ошибки были», — произнес Бланкеншип. «Ошибки, касающиеся медицинских суждений. Почему мы не смогли правильно оценить состояние больного?» Обе видел, как два врача обменялись тревожными взглядами. Все внимание сосредоточилось на работе медицинской команды и на Эмме Уотсон. Она не имела возможности защищаться, и вместо нее придется говорить Обе. «На орбите Уотсон находится в стесненных условиях, как и любой другой врач на ее месте», — проговорил Тодд Катлер, подстегивая Обе. «Нет рентгена, нет операционной. Дело в том, что никто из нас не знает, почему Хирай умер. И поэтому нужно вскрытие. Мы должны знать, в чем причина, и не отразилась ли микрогравитация на его состоянии». «Никто не оспаривает необходимость вскрытия», — отозвался Бланкеншип. «Все с этим согласны». «Нет, я упомянул о вскрытии по той простой причине», — Катлер понизил голос, — «что существует проблема консервации». В зале повисла пауза. Обе видел, как все задумались, пытаясь понять, что это значит. «Нехватка холодильных установок на станции, вот о чем идет речь», — пояснил Обе. «Они не годятся для хранения таких крупных объектов, как человеческое тело». «Стыковка с шаттлом через 17 часов», — проговорил руководитель полета МКС Вуди Эллис. «Тело сильно разложится за это время?» «На борту шаттла тоже нет холодильной установки», — отметил Катлер. «Смерть наступила 7 часов назад. Прибавьте к этому время самой стыковки, перевозку тела, а также остального груза и расстыковку. Речь идет, по крайней мере, о 3 днях при комнатной температуре, и это при условии, что все пройдет гладко. А это, как мы все прекрасно знаем, далеко не факт. Три дня. Обе подумал о том, что произойдет с мертвым телом за два дня. О том, как сильно начинали вонять остатки сырой курицы, пролежавшей в мусорном ведре всего одну ночь. «Из ваших слов можно заключить, что Discovery нельзя отложить возвращение даже на день», — проговорил Элис. «Надеемся, у нас будет время для выполнения других заданий. Многие проведенные на МКС эксперименты завершены, и результаты нужно вернуть на Землю. Их ждут ученые». «Если тело разложится, вскрытие сильно осложнится», — заявил Катлер. «Есть ли какой-нибудь способ сохранить тело? Забальзамировать, например?» «Тогда придется обработать труп химикатами. А нам нужно незабальзамированное тело, и как можно скорее». Элис вздохнул. «Нужно найти компромисс. Астронавты могут выполнить еще какую-нибудь работу после того, как Discovery пристыкуется к станции. Если говорить об общественном мнении», — вмешалась Гретхен, «экипаж, спокойно занимающийся своими делами, когда на средней палубе находится труп товарища, будет выглядеть не слишком красиво. Кроме того, разве не существует некоторой угрозы для здоровья? Да и потом запах. Тело герметично упакуют в пластиковый саван», — сказал Катлер. «Можно будет поместить его за штору в спальном отсеке». Разговор принял такой мрачный оборот, что большинство присутствующих побледнели. Можно было обсуждать политические последствия и реакцию средств массовой информации, враждебно настроенных сенаторов и механические аномалии, но сосредоточивать внимание на трупах, неприятных запахах и разлагающейся плоти никому не хотелось. Тишину нарушил Лерой Корнелл. «Доктор Катлер, я понимаю ваше настойчивое желание поскорее доставить тело на Землю для проведения вскрытия и понимаю точку зрения специалиста по связям с общественностью. Разговор о кажущемся отсутствии чуткости, когда речь заходит о нашей работе, но у нас есть обязанности, которые нужно исполнять, несмотря на потери». Он оглядел сидящих за столом. «Это наша первоочередная задача, не так ли? Одно из достоинств нашей организации. Неважно, что произошло и что мы чувствуем, мы всегда должны выполнять работу до конца». В этот момент Обе ощутил внезапную перемену в настроении присутствующих. До этого их мучила трагедия, на них давила пресса, он видел уныние и тоску на их беззащитных лицах. Теперь атмосфера изменилась. Он встретился взглядом с Корнеллом и почувствовал, что презрение, которое он испытывал к администратору НАСА, начало исчезать. Обе никогда не доверял краснобаям вроде Корнелла. Он считал администраторов НАСА необходимым злом и терпел их до тех пор, пока они не начинали совать свой нос в оперативные решения. Временами Корнелл переходил опасную черту, но сегодня он оказал им услугу, позволив со стороны взглянуть на сложившуюся картину. У каждого пришедшего на собрание был свой интерес. Катлер хотел получить труп для вскрытия как можно быстрее. Для Гретхен Лиу было важно, под каким углом преподнести ситуацию прессе. Группа управления полетами шаттлов добивалась расширения полетного задания Discovery. Корнелл напомнил им: кроме смерти Кеничи и их личных интересов, есть то, что гораздо важнее для осуществления космической программы. Обе едва заметно кивнул в знак одобрения, что было замечено сидящими за столом. Сфинкс наконец сообщил о своем решении. «Каждый успешный запуск — это дар небес», — заключил он. «Это тоже не должен пройти впустую». 5 августа. Умер. Кроссовки Эммы отбивали ритм по беговой дорожке с виброзащитной системой, и каждый удар ее подошв о движущуюся ленту, каждый толчок, сотрясавший ее кости, суставы и мышцы, был наказанием, которое она сама себе назначила. Умер. Мой пациент умер. Он умер по моей вине. Я должна была понять, что он тяжело болен. Нужно было настоять на эвакуации в кассе, но я отказалась и решила, что справлюсь сама. Думала, что мне удастся поддержать в нем жизнь. Мышцы болели, пот катился по лбу. Злясь на себя, Эмма яростно продолжала свое наказание. 3 дня она не занималась на беговой дорожке, потому что вынуждена была присматривать за Кеничи. Теперь она наверстывала упущенное и, застегнув пряжки ограничителей, включила активный режим. На земле Эмме нравилось бегать. Она бегала не слишком быстро, но была выносливой. и научилась впадать в гипнотический транс, который наступает у бегунов на длинные дистанции, когда позади остается километр за километром, а жар движущихся мышц сменяется эйфорией. День за днем она вырабатывала выносливость на одном лишь упрямстве, заставляя себя бегать дольше, дальше, всякий раз стараясь побить свой вчерашний рекорд и не давая себе передышки. Такой она была с детства, ниже своих сверстниц, но упорнее. Всю жизнь Эмма боролась, но чаще всего ей приходилось бороться с собой. Я совершила ошибку, и мой пациент умер. Пот пропитал футболку Эммы, а на груди образовалось большое влажное пятно. Мышцы икр и бедер уже не просто болели, их сводило. Они грозили не выдержать давление ограничительных ремней. Чья-то рука потянулась к выключателю дорожки, полотно резко остановилось. Эмма подняла голову и встретила взглядом с Лютером. «Мне кажется, Уотсон, тебе уже хватит», — спокойно произнес он. «Еще нет. Ты тренируешься уже больше 3 часов». «Я только начала», — мрачно проговорила она. Она щелкнула переключателем, и снова подошвы кроссовок застучали по движущемуся полотну. Некоторое время, плавая на уровне ее глаз, Лютер безотрывно наблюдал за ней. Эмма ненавидела, когда за ней наблюдают, а в это мгновение ненавидела даже Лютера. Она боялась, что астронавт заметил ее боль и презрение к самой себе. «Может, проще сразу размозжить себе голову о стену?» — предложил он. «Проще, но не так болезненно». «Понял. Наказание — это когда больно, да?» «Да». «А что изменится, если я скажу тебе, что все это чушь?» «Потому что это действительно чушь. Пустая трата энергии. Кеничи умер, потому что был болен. Я должна была его вылечить. Ты не смогла спасти его, и теперь считаешь себя главной бестолочью в отряде, да?» «Да». «Ты ошибаешься. Потому что этот титул я заработал раньше тебя. Соревноваться, что ли, будем?» Он опять отключил дорожку, и снова полотно замерло. Лютер посмотрел Эмме в глаза таким же, как и у нее, сердитым взглядом. «Помнишь мой прокол на Колумбии?» Эмма ничего не ответила, да и не нужно было. Об этом в НАСА помнили все. Это произошло 4 года назад во время полета, целью которого был ремонт околоземного спутника-ретранслятора. Именно Лютер должен был обеспечить возвращение аппарата на орбиту по окончании ремонтных работ на борту шаттла. Все шло по плану. В нужный момент был произведен выброс спутника из грузового отсека, и экипаж некоторое время следил, как он уплывает от МКС. Ракетные двигатели тоже заработали точно по расписанию, унося аппарат на нужную высоту. И вдруг спутник перестал отвечать на команды. Он стал мертвым телом, куском мусора стоимостью несколько миллионов долларов, наматывающим виток за витком вокруг Земли. Кто был виноват в этом? Почти сразу вина легла на плечи Лютера Эймса. В частной фирме, которой принадлежал спутник, заявили, что Лютер поспешил с выбросом спутника, забыв ввести необходимые коды или упустив еще что-нибудь. Лютер настаивал, что коды он ввел, и что его сделали козлом отпущения из-за ошибок, допущенных производителями спутника. Широкой огласки эта история почти не получила, но внутри НАСА они знали все. Лютер перестал получать назначения на новые запуски и стал астронавтом-призраком. Он оставался в отряде, но его не замечали те, кто формирует экипажи. Все осложнял еще и тот факт, что Лютер был черным. 3 года он прозябал в безвестности, и его негодование росло. Только поддержка близких друзей из числа астронавтов, особенно Эммы, удерживала его в отряде. Он знал, что не совершал ошибки, но в НАСА ему верили немногие. У него за спиной шептались, кое-кто указывал на Лютера как на доказательство того, что этнические меньшинства — люди второго сорта. Он боролся за свое положение, даже когда подступало отчаяние. Затем правда открылась. Спутник действительно оказался бракованным. Лютера Эймса официально оправдали. Не прошло и недели, как Гордон Обе предложил ему назначение — 4-месячный полет на борту МКС. Но Лютер до сих пор ощущал это пятно на своей репутации и понимал чувства Эммы. Он приблизился почти вплотную к Эмме, но ей тяжело было видеть Лютера. «Ты не идеальна, верно ведь?» «Все мы люди», — он замолчал и сухо добавил, ну, возможно, кроме Дианы Эстес. Сама того не желая, она рассмеялась. «Наказание закончено. Пора жить дальше, Уотсон». Дыхание восстановилось, но сердце продолжало колотиться, Она все еще злилась на себя. Лютер был прав, нужно жить дальше. Пора заняться последствиями совершенных ошибок. Нужно передать в Хьюстон последний отчет, медицинскую сводку, течение болезни, диагноз, причину смерти. Врачебная бестолочь. «Стыковка с Discovery через 2 часа», — сообщил Лютер. «Тебе нужно кое-что сделать». Спустя мгновение она, кивнув, отстегнула ремни ограничителя. «Пора заняться делом. Катафалк уже в пути». 7 августа. Упакованный в пластиковый мешок труп медленно вращался в сумраке станции. Окруженная хаосом из ненужного оборудования и запасных канистр с литием, тело Кеничи, словно пришедшая в негодность вещь, было спрятано в старой капсуле «Союз». Уже больше года «Союз» находился в нерабочем состоянии. Экипаж станции использовал его рабочий отсек для хранения старого хлама. Пусть это казалось пренебрежительным по отношению к Кеничи, но экипаж был слишком потрясен его смертью. Астронавтам было бы морально тяжело постоянно видеть его труп, плавающий в одном из модулей, где они работают или спят. Эмма обратилась к командиру Китриджу и врачу О'Лири с шаттла «Дискавери». «Я герметично упаковала тело сразу после наступления смерти», — сообщила она. «С тех пор его не трогали». Она замолчала и снова посмотрела на труп. Саван из черного пластика был настолько просторным, что скрывал очертания человеческого тела. «Вы оставили трубки?» — спросил О'Лири. «Да, 2 капельницы, эндотрахеальную и назогастральную трубки». Эмма оставила все, как было. Она знала, патологоанатомы, производящие вскрытие, требуют, чтобы на трупе ничего не трогали. «Я передаю все гемокультуры и образцы, которые мы у него забирали, все». Китридж мрачно кивнул. «Ну, приступим». Эмма отстегнула ремень и потянулась за телом. Оно казалось одеревеневшим и раздутым, словно ткани уже подверглись анаэробному разложению. Ей не хотелось думать о том, как Кеничи выглядит под слоем черного пластика. Это была молчаливая процессия, мрачная, как похоронный кортеж. Астронавты двигались, словно призраки, сопровождая тело по длинным переходам модулей. Китридж и О'Лири плыли впереди, мягко направляя тело через люки. За ними следовали Джилл Хьюитт и Энди Мерсер. Все молчали. Корабль пристыковался 1,5 дня назад. Китридж и его экипаж прибыли на станцию с улыбками и объятиями, свежими яблоками, лимонами и долгожданным экземпляром воскресной «Нью-Йорк Таймс». Это была старая команда Эммы, люди, с которыми она целый год готовилась к полету, и она радовалась им как родным. Теперь встреча завершилась, и на борт «Дискавери» нужно было переправить последний груз, который словно призрак приближался к стыковочному модулю. Китридж и О'Лири пронесли тело через люк и разместили на средней палубе «Дискавери». До посадки тело будет находиться здесь, в том месте, где спал и ел экипаж шаттла. О'Лири уложил труп на одну из горизонтальных спальных коек. До запуска эта койка была переналажена так, чтобы на ней можно было разместить тяжелобольного пациента. Теперь же она использовалась как временный гроб для трупа. «Тело не помещается», — заметил О'Лири. «Похоже, оно слишком раздулось. Труп находился в жаре?» Он посмотрел на Эму. «Нет, в Союзе поддерживается стабильная температура». «Так вот в чем дело», — догадалась Джилл. «Мешок застрял в вентиляционном проеме». Она высвободила пластик. «Попробуй еще раз». На этот раз тело уместилось. О'Лири закрыл панель так, чтобы никому не пришлось смотреть на ее содержимое. Затем последовала грустная церемония прощания 2 экипажей. Китридж обнял Эмму и прошептал: «В следующем полете, Уотсон, ты первая в моем списке». Когда они разомкнули объятия, Эмма заплакала. Все закончилось традиционным рукопожатием 2 командиров, Китриджа и Грикса. Эмма в последний раз взглянула на экипаж шаттла, родной экипаж, помахала им на прощание, и люки закрылись. Еще 24 часа «Дискавери» будет пристыкован к МКС. Все это время экипаж будет отдыхать и готовиться к расстыковке, однако из-за герметично закрытых люков контактов между станцией и шаттлом уже не будет. Теперь экипажи снова находятся на 2 разных космических кораблях, временно сомкнувшихся друг с другом, словно 2 стрекозы в брачном танце. Пилот Джилл Хьюитт не могла заснуть. Прежде она никогда не страдала бессонницей. Даже в ночь перед стартом ей удалось выспаться. Она верила в то, что на следующий день удача не изменит ей. Джилл гордилась, что не пьет снотворное. Таблетки – средства для нервных девиц, которые сходят с ума от мрачных предчувствий. Для невротиков и тех, кто страдает от навязчивых мыслей. В свою бытность военно-морской летчицей Джилл не раз бывала на волосок от смерти. Она летала в Ирак, сажала подбитый реактивный самолет на раскачивающийся авианосец, катапультировалась над штормовым морем. Ей так часто удавалось обманывать смерть, считала Джилл, что та наверняка уже сдалась и убралась во свояси, не словно хлебавши. Так что по ночам Хьюитт спала хорошо. Но сегодня сон не приходил. Все из-за трупа на борту. Никто не хотел спать возле него. Хотя перегородка закрыта, а тело не видно, все чувствуют его присутствие. Рядом бродила смерть. Ее тень присутствовала за ужином. Экипаж даже прекратил свои обычные шутки. Смерть стала пятым членом их команды, пусть и нежеланным. Словно избегая мертвого тела, Китридж, О'Лири и Мерсер отказались ночевать в привычных спальных отсеках и перебрались в кабину экипажа. Только Джилл осталась на средней палубе, доказывая мужчинам, что она не так брезглива, как они, и что ей, женщине, труп не помеха. Но теперь, в приглушенном свете, она вдруг поняла, сон не идет. Она продолжала думать о том, что находилось за закрытой панелью, о живом Кеничи Хирае. Она прекрасно помнила этого человека, бледного Тихоню, с черными, жесткими, как проволока, волосами, однажды на тренировке в невесомости. Она случайно коснулась его волос и удивилась. Они казались колючими, как щетина у хряка. Джилл задумалась о том, как он выглядит сейчас, и ощутила внезапный приступ нездорового любопытства. Ей стало интересно, как выглядит сейчас его лицо, какие изменения внесла смерть. В детстве подобное любопытство заставляло ее тыкать палочкой трупики животных, которые иногда попадались ей в лесу. Джилл решила перебраться подальше от тела. Она перетащила свой спальный мешок к левому борту и закрепила его у лестницы, ведущей в кабину экипажа. Этот самый дальний угол, пристроившись в нем, она по-прежнему оставалась на одной палубе с трупом. Джилл снова застегнула мешок. Утром ей понадобится каждый рефлекс и каждая клеточка мозга, ведь, совершая вход в атмосферу и сажая корабль, ей придется работать с максимальной отдачей. Усилием воли она заставила себя погрузиться в транс и уже спала, когда из пластикового мешка, в котором лежало тело Кеничи Хираи, потек ручеек переливающейся жидкости. Сначала через крошечную дырочку в пластике, возникшую, когда мешок застрял, просочилось всего несколько блестящих капель. За пару часов давление выросло, а пластиковый мешок начал медленно надуваться, так как его содержимое разбухало. Дырка увеличилась, и из нее потек переливчатый ручеек. Проникнув через вентиляционное отверстие койки, ручеек разделился на сине-зеленые капли, которые, танцуя в невесомости, сливались в большие пузыри и колыхались в тусклом свете отсека. Блестящая жидкость продолжала вытекать. Крупные капли разлетелись по палубе, влекомые слабыми потоками циркулирующего воздуха. Капли подобрались к расслабленному телу Джилл Хьюитт. Она спала и не подозревала ни о странной дымке, проникавшей в ее легкие, ни о капельках, которые словно конденсат оседали у нее на лице. Она слегка пошевелилась, чтобы смахнуть каплю, щекотавшую ее щеку, и переливчатая жидкость подползла к ее глазу. Воздушные потоки увлекли капли через проход в полутемную кабину экипажа, где в расслабленной невесомости покачивались трое спящих мужчин. Глава 12. 8 августа. Днем ранее над восточными Карибами начала образовываться зловещая воронка. Все началось с небольшой облачности, легкой ряби облаков, испарений обжигаемого солнцем экваториального моря. Разбиваясь о фронт холодного воздуха с севера, облака начали вращаться, закручиваться вокруг сухого центра. В конце концов, они сформировали четко выраженную спираль, которая, казалось, увеличивается на каждой последующей картинке геостационарного спутника. Национальная метеорологическая служба НОАА наблюдала за ней с момента зарождения в восточной части Кубы и ее перемещениями в неопределенном направлении. НОАА – Национальное управление по океанам и атмосфере. Были получены самые последние буйковые данные